Глава 14. Избавление. С не меньшей скоростью из кухни бросился Леша. Он пробежал на двор, где попытался увидеть хоть что-то похожее на оружие. Но ничего не нашел, а времени на поиски решил не тратить. И потому рванул сразу наружу, где споткнулся о лежавшую на земле лопату и сам растянулся рядом. Чудище в это время уже опрокинула пожилую женщину и, вероятно, вонзила бы зубы, но та успела продемонстрировать весь опыт общения с хищниками. Правой рукой она схватила монстра за короткую лапу и попыталась оттянуть ее в сторону. Левой же старалась попасть ему в глаз. Но твари, кажется, такое обращение было не впервой. Она ловко перенесла вес на лапу, что сжимала тетя Нина, а на другой выпрямила шишковатые пальцы с острыми когтями, обратив ее в некоторое подобие лопаты. Леша спешил как мог. Торопился, бежал, стискивая черенок, но когда оказался за спиной твари, готовый ахнуть по ней лопатой, та резко выпрямила лапу, одним мощным движением пробив насквозь грудную клетку пожилой женщины. Из ее рта вырвался короткий стон. Тело изогнулось дугой, но при этом тетя Нина все равно продолжала держать одну лапу монстра, не давая тому развернуться. Тварь дергалась, пытаясь увернуться от удара, но безуспешно. Леша со свистом рассек воздух лопатой и попал прямехонько по лысой макушке, содрав кожу. Удар оказался настолько сильным, что из-за вибрации черенка инструмент попросту вылетел из рук парня и оказался в нескольких метрах в стороне. Это застало его врасплох, а потеря пары секунд оказалась фатальной. Монстр, недолго думая, в пару движений челюстями отгрыз руку, которая его держала, выдернул лопату из руки пожилой женщины и в один прыжок бросился на Лешу, преодолев в фантастическом рывке не менее 3 метра разом. Парень выставил вперед руку, которую тут же перекусило чудовище, успевшая буквально в полете проживать и заглотить откушенную конечность тети Нины. Добавка пришлась ей как раз кстати. Но и ее заглотнуть получилось практически мгновенно. В отличие от соседки, Леша успел ощутить дичайшую боль и истошно заорал на всю улицу. Удар монстра повалил его на землю, и толчок заставил парня потерять сознание, что спасло его от еще больших, пусть и кратковременных мучений. Алла, которая видела все происходящее из окна кухни, колебалась, но не могла ни сестру оставить, ни парня бросить. «Сиди тут!» — крикнула она Кате и, схватив широкий кухонный нож, распахнула окно и выпрыгнула наружу. Маленькая девочка не смогла усидеть на месте, но у нее не получилось забраться на высокий подоконник, чтобы посмотреть за старшей сестрой. Пока она подтаскивала табуретку и лезла в окно, снаружи доносились страшные крики, свист, удары, стоны и... Потом все стихло. Катя почти вывалилась наружу, невзирая на предупреждение старшей сестры. Вывалилась и первое, что увидела — Алла, привалившаяся к стене. Рядом с ней огромная голова с руками. Наверное, то самое чудовище, которое все обсуждали. Оба в крови, оба не движутся. Катя всхлипнула, потянулась к сестре, села рядом с ней, обняла. Повернулась и увидела тело бабушки-соседки, а чуть в стороне — Лешу. Девочка утерла грязной рукой слезы и прижалась к Алле, закрыв глаза. Холодно, мерзко, но безопасно. Родители вернулись через час и обнаружили возле дома 3 истерзанных тела и младшую дочь, замерзшую и дрожащую. Та что-то говорила про монстра с 2 руками и огромной пастью. Но полиция, прибывшая на место уже 2 раз за последние 6 часов, никого не нашла. Отмытая и укутанная, Катя засыпала с мыслью, что ее старшая сестра избавила мир от чудовища. А то, что его тело куда-то исчезло, ее уже не волновало. Хотелось спать, и даже поскрябывание, которое доносилось из подвала, уже не беспокоило смертельно уставшую девочку.